16 января. «Да не скорбите, как прочие, не имеющие упования». Первое послание к Солунинам, апостола Павла, 4 глава, 13 стих. Каким образом утешает нас Слово Божие? Чем врачует оно наша открытая рана? О, не так, как утешают слова людские. Оно не предлагает нам развлечения, не отвлекает от скорби, не прикрывает наши раны забвением. Нет. Спаситель не велит нам забывать наше горе. Он допускает наши слезы. Он сам плакал над могилой Лазаря. Но он не велит нам скорбеть так, как не имеющие упования. И это упование есть утешитель, ниспосланный нам свыше, чтобы отвлекать нас от всего земного, направить наш взор Господу. Там наши сокровища, и там надо искать утешение и радости. Отошедшие в лучший мир друзья наши уже не вернутся к нам. Мы на земле уже не увидим дорогого лица, не услышим любимого голоса, но все не кончается земною жизнью. Смерть есть только переход к полноте жизни совершенной. В этом наше утешение, вся наша надежда. Хотя они не вернутся к нам, но мы пойдем к ним, когда призовет наш Господь. Путь наш длиннее, труд наш еще не окончен. Мы еще не заслужили успокоения, что-то еще остается нам довершить для Господа. Задача наша должна быть исполнена здесь, на земле. Тогда начнется и для нас вечный, радостный праздник на небе. Примиримся же с этой задачей, будем выполнять ее добросовестно до конца, сколько бы она нам ни стоила слез и труда. Будем же с терпением проходить предлежащие нам поприще и терпеливо ждать Божьего призыва в вечную отчизну. Какое это будет блаженство, когда в сиянии Его любви мы всегда вместе с Господом будем. Послание к Евреям, 12 глава, 1 стих. Неужели, скорбящие братья, вы не находите утешения в этом живом уповании? Неужели ваши слезы застилают от вас это светлое видение? О, идите к Нему искать утешение и мира. Он, зная вашу слабость, успокоит вас своим любящим взором. Его объятия открыты для вас. Поспешите укрыться от них, от всех ваших смущений и тревог. Уповайте на Божественного Утешителя, который призывает вас к себе и готов излить на вас, недостойных, немощных, тот мир и радость, источник которых Он сам. Примите со смирением и любовью ниспосланный вам крест и несите его терпеливо. Еще немного и наступит блаженная минута, когда Спаситель призовет нас на покой, туда, где уже не будет ни слез, ни болезни, ни воздыханий. 17 января. «Сия болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 4 стих. Болезнь, скорбь, горе встречаются на каждом шагу. Нет ни одного человека, который мог бы этого избежать. Но хотя горе в сущности вещь такая обыкновенная, оно в то же время весьма загадочно. И среди горя всего чаще, всего естественнее является вопрос «Зачем?». Полный ответ мы получим, вероятно, лишь за гробом. Но отчасти нам дано и здесь познать цели и назначения ниспосланных нам испытаний. Для того, чтобы понять эту цель, мы должны помнить, что наша скорбь не касается только нас лично, но действие ее простирается гораздо дальше. В истории болезни, смерти и воскрешения Лазаря мы видим подтверждение вышесказанного. Это чудо, совершенное Спасителем в Вифании, имело четыре различных действия и значения. Оно было нужно для самого Спасителя, да прославится через нее Сын Божий. Оно было нужно для апостолов. И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Стих 15. Спаситель знал, какое сильное впечатление это чудо произведет на апостолов, и сказал: «Я радуюсь». Всего ближе это событие касалось, конечно, сестер Лазаря, и когда им был возвращен любимый брат, оплакиваемый ими как умерший, они получили и уверенность в божестве Иисуса Христа. Они познали впервые, чем Он может быть для всех истинно верующих в Него. Наконец, эта же скорбь, это чудо было нужно и для самих иудеев. Вспомним слова Спасителя. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 41 по 42 стих. Великая скорбь, обрушившаяся на сестер Лазаря, должна была таким образом коснуться благотворно и народа, собранного по этому случаю в Вифании. Назначение неспосланного испытания является нам здесь в совершенно новом смысле. Оно озарено новым светом, в который мы, быть может, не привыкли облекать скорбь. Однако же и в наши дни все испытания скорби имеют ту же определенную цель — спасение души человеческой. Каждое испытание есть для Господа лишь способ явить пред людьми всемогущество спасительной своей благодати. Ободритесь же, братья, мужайтесь, укрепляйтесь надеждою, учитесь хвалиться и скорбями, ибо терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Послание апостола Иакова, 1 глава, 4 стих. 18 января. Господь да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. Второе послание к Солунинам, 3 глава, 5 стих. Мы все, конечно, готовы обратиться к Господу с такой молитвою, потому что все нуждаемся в терпении. В Иисусе Христе терпение, как и все прочие его свойства, достигло совершенства. Пришел к своим, и свои его не приняли. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 стих. Спаситель никогда не терял терпения, никогда не переставал любить, благословлять, благотворить всем и каждому, всегда был готов излить дары своей любви, хотя знал и видел, что люди в жестокосердии своем отвергали и не принимали их. Он открывал свои объятия, простирал руки свои к народу, и этот же народ пригвоздил их ко кресту. Но пригвожденные ко кресту святые руки несли искупление и жизнь. Как часто сами ученики не понимали Господа, как часто они огорчали Его своим неверием, своим малодушием, своими колебаниями. Однако Он никогда не раздражался, не умолкало Его учение, не ослабевала любовь к Ним. Сколько терпения нужно было, чтобы быть ежедневно в этой страждущей, несчастной, часто неистовой толпе, которая не давала Ему покоя, требуя от Него исцеления и помощи. Однако он с постоянной кротостью отдавался этой толпе, истощая все свои силы в служении падшему и страждущему человечеству. Когда же он очутился лицом к лицу со своими врагами, что за чудный пример смирения видим мы в нем? С тех пор, как существует мир, никогда ни в ком не проявлялось такого смирения. На жестокие речи, на угрозы, на грубые обвинения он отвечал любовью, молитвою за своих убийц. В ответ на злобу человеческую он отдавал свою жизнь. Нас изумляет такое поразительное терпение и постоянство Спасителя в его тяжелом труде на земле, так часто казавшимся неблагодарным, непроизводительным. Он сам почти не видел благотворного действия своего учения. В этой толпе, следовавшей за ним, немного было уверовавших. Спаситель был сеятелем. Жатва была впереди. Итак, во всех обстоятельствах своей земной жизни Господь подавал нам пример божественного терпения. Будем же молиться. Господь да управит сердца наши в любовь Божию и в терпение Христово. Научимся терпеливо сносить неудачу в труде, не унывая, выжидать время благоприятное для действия, опасаясь поспешностью принести вред вместо пользы, и помня, что незрелый плод, преждевременно сорванный, не имеет надлежащей силы и вкуса. 19 января. «Когда я немощен, тогда я силен». Второе послание Коринфянам, 12 глава, 10 стих. Отдайтесь всецело Христу. Дайте Ему полную власть над собой. Пусть Он один царствует в вашей душе. Даже среди вашего труда во имя Христа дайте себе время передохнуть, опомниться и ждать в безмолвии Его посещения, чтобы не вы, а Он сам действовал в вас и через вас. Берегитесь слишком большой суеты в труде вашем. Мы все нуждаемся в ежедневном обновлении, в ежедневном общении и просвещении свыше. Мы нуждаемся в смирении, и мы должны помнить, что сила Его в немощи совершается. Второе послание Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Должны сознавать свою немощь, сделаться малыми детьми в руках Божиих, дабы рука Господня управляла нами постоянно. Вспомните, как остался Яков один и боролся некто с ним. Книга Бытие, 32 глава, 24 стих. Не в многолюдной толпе, не в водовороте кипучей деятельности является нам Господь. Нет. Он нисходит к нам и находит нас в одиночестве и тишине. Быть может, и вы одиноки, больны. Быть может, вы чувствуете себя отчужденными от ближних, покинутыми всеми. Или же вы лишились того дорогого близкого человека, который был вашей опорой, вашим утешением в жизни. Но вы не одни. Христос посетит вас Духом Своим. Вы увидите Его очами веры, и Он исполнит вас Своею силою. Но для того, чтобы принять от Него этот дар, надо проникнуться смирением, надо обратиться и быть как дети. Тогда только можно получить дары Духа Святаго. Прежде всего, нам необходимо сознать наше собственное бессилие и силу Божию, которую Яков узрел в борьбе с Богом, когда увидел Бога лицем к лицу, и повредил состав бедра у Якова. Книга Бытие, 32 глава, 25 стих. Он и прежде был верующим человеком, но после встречи с Господом превратился в Израиля, то есть одолевающего. Наши постоянные неверности, наши отступления, наши падения происходят от того, что душа наша еще не встретилась с Господом, что мы не приняли в себя Святаго Духа Божия. Только в ежедневном общении с Богом, получая из рук Его силу вечной жизни, можем мы побороть немощи наши, чтобы не ослабеть, не упасть и не погибнуть на земном пути. 20 января. Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Евангелие от Луки, 16 глава, 9 стих. Притча о лукавом управителе смущает многих, и в особенности в ней для многих непонятно, почему Спаситель как бы ставит в пример управителя лукавого, почему он хвалит его и говорит ученикам: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». Но, рассмотрев внимательно этот рассказ, мы найдем объяснение. Во-первых, Спаситель не ставит в пример этого человека. Он выставляет его неправильный и бесчестный поступок как предупреждение тем, кто склонен впасть в тот же грех. Далее он указывает, насколько сыны века сего догадливее сынов света в своем роде, то есть, напрягая все усилия к извлечению пользы из каждого представляющегося случая, они, другими словами, предусмотрительно откладывают на черный день и поступают догадливее сынов света. Хотя многие сознают на словах, что время — ничто в сравнении с вечностью, однако же вся их забота сосредоточена на временном, приходящем благе. Они не проявляют стремления к вечным благам того усердия, которым исполнен управитель лукавый в достижении своих житейских целей. Вот что хотел сказать Господь, а никак не оправдать этого человека. Часто говорится, что Спаситель похвалил управителя лукавого, но, прочтя со вниманием стих 8, мы увидим, что его хвалит хозяин за то, что он поступил догадливо. Остается третий пункт, заключающийся в словах Спасителя. «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». Что разумеет Спаситель под этим выражением? Он называет богатством неправедным деньги, которые так часто и даже в большинстве случаев служат соблазном и средством для греха. «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Евангелие от Марка, 10 глава, 23 стих. Считая всякое земное богатство неправедным, Спаситель указывает на тот единственный путь, которым оно может послужить нам во спасение. Мы должны приобретать с заботой о нищих и неимущих таких друзей, которые встретят нас с радостью в загробной жизни и откроют нам двери вечной обители. В этой притче Господь учит нас смотреть на богатство, как на талант, вверенный нам на пользу ближних, в употреблении которого от нас потребуется строгий отчет. Итак, в этом свете притча становится нам ясна, и ни одно слово, сказанное Спасителем, не должно быть камнем преткновения. Каждое смущение мы можем устранить молитвою о том, чтобы Господь отверз наш ум к разумению Писания. Евангелие от Луки, 24 глава, 45 стих. 21 января. «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Евангелие от Матфея, 26 глава, 38 стих. Это повеление или, скорее, просьба Спасителя к ученикам. Но бедные усталые ученики ее не исполнили. «Дух бодр, плоть же немощна» — Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стих. Даже в апостолах человеческая плоть заглушила духовную бодрость. Не обращен ли отчасти и к нам этот призыв Спасителя «побудьте здесь и бодрствуйте со мною»? Он нас не оставляет, хотя и невидимо, он всегда с нами. При этой мысли земная жизнь наша превращается в нечто торжественное и священное. «Побудьте здесь, — говорит Господь, — и ждите моего призыва. Ждите, подчас среди тоски и страдания, но со взором, всегда устремленным к восходящей заре, в твердой уверенности, что Он, видимо, предстанет пред нами. Мы услышим Его голос, зовущий нас, встаньте, пойдем, уже не к Голгофе, не ко кресту, но к воскресению, к небесной отчизне, в вечную радость. Бодрствуйте со мною. Мы никогда не бываем одни в нашей скорби. Близок ты, Господи!» Псалом 118, 151 стих. «Так близок, что каждый наш шепот им услышан, каждый вздох им замечен. Отец Небесный сочувствует нам и ожидает той минуты, когда Он найдет нас готовыми принять Его помощь. Тогда Он пошлет нам облегчение. Спаситель сам нуждался в сочувствии, но по телесной своей немощи ученики не сумели в тяжелую минуту поддержать его этим сочувствием. Кто же лучше его может понять нашу тоску? Он всегда нам близок и сам поможет нам ответить на его призыв «бодрствуйте со мною». Так, Господи, помоги нам, пробуди нас от сна греховного, дай нам настолько быть в единении с Тобою, чтобы нам невозможно было дремать душою, когда Твое дело зовет нас, когда Ты нуждаешься даже в немощных Твоих соработниках. Жатвы много, делателей мало. Евангелие от Матфея, 9 глава, 37 стих. Ты сам сказал. Ты сам ушел на небо, но дело Твое осталось на земле. Дай, чтобы по нашему нерадению не было ущерба этому святому делу. 22 января. «Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, не бойся, ибо я излию воды на жаждущие и потоки на иссохшие». Книга пророка Исаии, 44 глава, со 2 по 3 стихи. Он понимает все наши нужды, потому что Он создал нас Своею рукою, образовал нас, как горшечник, образует из глины все, что Ему угодно. Создавший, без сомнения, и поддержит свое создание. «Не бойся, ибо Я излию воды и потоки всюду». Вот что Он говорит нам. «Где жажда, там будут источники воды живой». Мы жаждем ежеминутно Его присутствия, Его мира, Его спасения. И Он обещает потоки. Разверзл камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим. Псалом 104, 41 стих. Только один Господь может это сделать. Тяжелый жизненный путь — это часто сухая, бесплодная пустыня, в которой изнемогают наши силы. Горе не всегда смягчает, а чаще ожесточает нашу душу. Но когда Господь прострет руку свою над нашим горем, когда Он достучится до нашего ожесточенного сердца, тогда и только тогда польются на нас целебные потоки воды живой, орошающие все сухие и бесплодные места. Если даже наши нравственные силы истощены до того, что мы сами не сознаем нашу жажду, поверим Ему, что мы земля иссохшая, нуждающаяся в небесной влаге, и попросим Его послать потоки вод, чтобы оросить и оживить пустыню. Он облегчит, восполнит нужду нашу обильнее, чем мы можем себе представить, и утолит всякую духовную жажду. В Святом Писании сказано: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Книга Откровения, 22 глава, 1 стих. Пока река эта течет, все жаждущие души могут приступить к ней и пить эту воду, сколько хотят, ибо из потока сладостей твоих ты напояешь их. Псалом 35, 9 стих. Полнота радости бесконечных ожидает нас, когда все земные скорби пройдут и когда Господь найдет нас готовыми вкусить блаженство небесное, которое Он уготовал нам. 23 января. «Ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне». Псалом 21, 20 стих. «Спаситель, я прихожу к Тебе не потому, что могу принести Тебе веру твердую, непоколебимую, сердце полное упования и покорности. Нет, я прихожу, потому что я ничего не имею, потому что я обнищал. Я терплю голод и жажду. Ты один можешь насытить меня хлебом жизни и напоить источником воды живой. Господи, я ничего не могу принести Тебе, кроме сердца сокрушенного, которое кладу к Твоим ногам. В мучительные часы одиночества из глубины моей скорби взываю к Тебе, зная, что Ты хочешь извлечь меня из бездны сомнений и греха, в который я погряз, и призываешь меня сам на Твой брачный пир. Да, хотя я нищий и убог, я знаю, что Господь хочет облечь меня в светлую одежду, превратить мою нищету в богатство нетленное и мое убожество увенчать вечную славою. Он один силен истребить все злое в душе моей, озарить мрак своим светом, наполнить всю пустоту мою полнотою своей благодати. 24 января. «Сокровенный сердце человек». Первое послание апостола Петра, 3 глава, 4 стих. Каждый из нас живет двойной жизнью. Есть человек внешней жизни, каким он представляется посторонним. И есть человек сокровенной жизни, каким он предстоит перед Богом. Кто-то даже сказал, что в каждой личности сидят четыре человека. Тот, которого люди знают, тот, которого близкие друзья знают, тот, которого он сам знает, и тот, которого Бог знает. Эти четыре человека друг на друга большей частью мало похожи. Человек не тот, каким он кажется не только людям, но даже и себе. Тот, которого знает и видит Бог, это сокровенный человек без притворства, без лжи, без всякой прекрасы. Помнится, у родительского дома одна тяжелая доска, которая лежала прямо на земле на заднем дворе. Мы, дети, иной раз подбегали к ней и с большим усилием приподнимали ее, чтобы посмотреть, что там под ней. Ах, какой ужас! Ползли во все стороны какие-то серые, отвратительные гады, и как они прятались от света. Мы скорее опускали доску, убегали подальше, а потом опять приходили посмотреть. Пожалуй, у каждого есть такая доска в душе и в жизни. Наружная сторона ее может быть сполированная, изящная, она нам самим нравится, и мы охотно показываем ее другим. Но есть внутренняя сторона, спрятанная, темная, которая к земле приникла и все нечистое прикрывает. Поднять надо эту доску. Пусть пропитается она насквозь светом Божиим, пусть очистится внутренность, и пусть предстанет пред Богом сокровенный человек, ему угодный, которого грех покрыт, и в чьем духе нет лукавства. Псалом 31, 1 стих. 25 января. Петр же следовал за ним издали. Евангелие от Матфея, 26 глава, 58 стих. Петр следовал, но это следование привело его к отречению, потому что он следовал издали. Он отдалился от Христа. В этом было начало зла. Он отстал от него, и между ним и учителем образовалось слишком большое расстояние. Он чувствовал некоторое влечение, он следовал за ним, но не довольно близко. Совершенно таким же образом и в наши дни многие следуют за Христом. Они не покидают его вполне, они не переходят на сторону неверующих, но они не связаны с ним тесными узами, они не идут за ним шаг за шагом, они следуют издали. Сколько людей отдаются мирским заботам, светским удовольствиям и через то теряют общение со Христом. Они слишком поглощены всякими делами. Они подходят ко Христу лишь по обычаю в воскресный день, но теряют его из виду в продолжение недели. Молитва их становится реже и короче, они перестают изучать Слово Божие, вера их охладевает, все духовное обращается в мертвую букву. Только на вид они еще следуют за Христом, но на деле они очень далеки от Него и близки к полному отречению. Спросим же и мы самих себя, как мы идем за Христом? С ревностью ли? С любовью? Или отстаем мы, подобно Петру, отвлекаясь посторонними предметами? Такой путь всегда опасен. Тот, кто сегодня удаляется от Христа, тому угрожает завтра полное отречение от Спасителя. И сколько горьких слез это будет стоить, сколько вреда будет через это принесено и себе, и другим. 26 января. Господь показал ему, Моисею, дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Книга Исход, 15 глава, 25 стих. В истории странствования народа израильского по пустыне есть много утешительного для нас. Израильтяне пришли к источнику, но вода оказалась горькой, и они ее пить не могли. По обыкновению они стали роптать на своего вождя Моисея, и он возопил к Господу. Тогда Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Вода осталась та же, но вкус ее изменился. Поразительно, как часто Господь и теперь обращается с нами, как некогда с народом израильским. Испытания, болезни и скорби не минуют христиан, напротив, часто кажется, что они именно делены вдвое больше других. Но на все эти испытания, на все скорби наши, Господь отвечает словами: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Вот наше целебное дерево. Сам Господь наш, Иисус Христос, один Он может утешить в скорби и исцелить в болезни. Какая духовная высота в словах апостола Павла! «Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда». Послание к Римлянам, 5 глава, 3 стих. И чем ярче описывает он испытанные им скорби, тем глубже и сильнее воздает хвалу той благодати, тому чрезвычайному утешению, которыми все эти горести покрыты и услаждены. Мы отягчены были чрезмерно, но Бог избавил, избавляет и еще избавит. Второе послание Коринфянам, 1 глава, с 8 по 10 стихи. Павел безбоязненно вкусил из этой горькой чаши, уповая на то, что по мере умножения страдания умножается Христом и утешение. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 5 стих. Не будем же предаваться унынию, зная, что никогда не может пересилить нас никакая горесть земная, потому что довольна для нас его благодати во всякое время. 27 января. Она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Первое послание к Тимофею, 5 глава, 10 стих. Таковы были диаконисы в первые века христианства. Верные, усердные, отзывчивые на все нужды, неутомимые, проникнутые одной мыслью, одним стремлением — все делать во славу Божию. «Все у вас да будет с любовью», — говорит апостол Павел. Первое послание Коринфянам, 16 глава, 14 стих. Что же могло внушить такой женщине совершать дела милосердия, что могло поддержать ее на высоте полного самоотречения, если не любовь, способная согревать, оживлять и освещать все и всех вокруг себя? Забывая о себе, она отдавала себя Богу, а в нем и всякому ближнему. Такое служение доступно и нам. Господь, который был среди людей как служащий, научил своих учеников служить. Так же и теперь. Для истинных его учеников вся жизнь — одно служение. Они ходят с места на место, делая добро, и испытывают, что блажение давать, нежели принимать. Деяния апостолов, 20 глава, 35 стих. И когда перейдет такая душа в вечность, дела ее пойдут вслед за нею. Книга Откровения, 14 глава, 13 стих. Да, сделанное добро не умирает, зажженный светильник не угасает. Он светит нам долго после того, как отнято у нас дорогое существо. Влияние его бесконечно, и даже смерть не может его уничтожить. Оно влечет нас к небесным. Светлая звезда хоть и скрылась с нашего небосклона, но не угаснет никогда. И у Бога сохранится всякое доброе слово, всякая попытка ободрить и утешить несчастного, всякий благой совет, данный своевременно и почерпнутый из единого источника истинной любви. Снова и снова встречаются нам и на нас самих, и на других людях следы благодатного влияния тех, кого мы лишились. Они становятся для нас тогда особенно живы, и мы с радостью и благодарением сознаем, что видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 18 стих. 28 января. «Теперь призовите мне гуслиста, и когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея». 4 книга Царств, 3 глава, 15 стих. У пророка Елисея, возмущенного нечестием царя Иорама, стало тяжело на душе. Он не мог ни на что смотреть, ничего решать. Ему захотелось хоть на минуту чего-то успокаивающего растревоженный его дух. И вот он призывает гуслиста, и этот человек, имя которого даже не упоминается, исполняет именно то, для чего был призван. Бог ему дал музыкальное дарование, и он этим дарованием беспрекословно, своевременно послужил пророку Божию. Более того, чудное великое дело совершилось во время его игры. Рука Господня коснулась смущенного сердца раба своего Елисея, и ему открылось, что именно он должен решить и сказать от имени Господа. Разум его прояснился, и уста его опять с торжественной уверенностью произнесли «Так говорит Господь». Он успокоился, и в утихшей душе расслышал опять голос Божий. А способствовал всему этому послушный, усердный гуслист. Он откликнулся на зов и послужил, чем мог. Может быть, он был очень незначительный человек, но тут он совершил великое дело. Что же нам за польза от этого всего? Большинство людей хочет делать большие дела, ищет самостоятельности и славы и пренебрегает малой услугой, мелким, по-видимому, делом, считая его или ниже себя, или бесполезным. Не понимают они, что не то действительно велико, что кажется таким. Мысли Божии не наши мысли, его оценка с нашей не сходится. Две лепты вдовицы были ему дороже всех прочих сокровищ. Каждое одеяние, шитое для бедных благочестивой женщиной, Деяния апостолов, 9 глава, с 36 по 43 стих, перечисляется в его слове, и музыка этого гуслиста тоже не забыта. С другой стороны, многие громкие и видные дела человеческие не имеют у него цены. Итак, служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией. Первое послание апостола Петра, 4 глава, 10 стих. «И помните, что служение, принесенное одному из его учеников или пророков или вестников, получит от него великое воздаяние». 29 января. «Многие придут под именем моим и будут говорить «Я Христос». Евангелие от Матфея, 24 глава, 5 стих. Древняя легенда гласит о странном случае в жизни святого Мартиниана. Однажды, усердно занимаясь в своей келье изучением Священного Писания, он услышал легкий стук в дверь. «Войди», — сказал монах. Дверь отворилась, и перед ним очутился прекрасный незнакомец с орлиным взглядом в княжеской одежде. «Кто ты?» — спросил святой Мартиниан. «Я Христос», — ответил незнакомец. Повелительный голос и гордая осанка нежданного посетителя не смутили скромного инока. Окинув его пытливым взглядом, он тихо сказал: «Где раны от гвоздей?» Он заметил отсутствие ран, этой неминуемой принадлежности распятого спасителя. Царская осанка, богатая одежда незнакомца не могли свидетельствовать о его подлинности. На холеных, покрытых драгоценными кольцами руках, недоставало следов распятия. Облеченный во лжи, застигнутый в злом замысле сатана, ибо это был он, поспешно бежал из кельи. Мы можем и теперь извлечь полезный урок из этой легенды. Именем Христа прикрываются многое и в наши дни. Как узнать веру истинную, как разобраться в бесчисленных новых началах и учениях, которыми хотят заменить все древнее, освященное веками. Святой инок нашел разрешение этого вопроса. Он искал следы распятия на явившемся ему видении человеческой славы. Без крестной смерти Спасителя, без искупительной жертвы его Евангелие потеряло бы всю силу. Крест Христов есть основание и центр, из которого исходят светлые лучи мира, радости и надежды. То, что не носит на себе следов распятого Спасителя, что не проникнуто духом креста и противоречит евангельскому учению, не может называться именем Христовым, не может принадлежать ему и не от Бога исходит. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Первое послание апостола Иоанна, 4 глава, 1 стих. 30 января. «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Евангелие от Матфея, 12 глава, 36 стих. В снежных горах Швейцарии, в некоторых местностях, проводники предупреждают путешественников, чтобы они не произносили ни одного слова, так как от малейшего колебания воздуха нависший снег может отделиться от глыбы и произвести обвал, уносящий все за собой в пропасть. Кто бы подумал, что одно слово может иметь такие страшные последствия? Однако нравственное влияние наших слов еще невыразимо значительнее. Необдуманные слова, которые мы так часто и легко бросаем на ветер, двигают событиями в течение веков, и Великий день суда обнаружит страшные последствия наших слов. В тот день мы дадим ответ за всякое праздное слово. Не страшно ли подумать о множестве сказанных нами слов, которые предстанут пред нами тогда с неумолимой ясностью? Праздные слова — это те, которые возникают из праздной жизни, слова ненужные, легкомысленные, часто вредные. Такие пустые слова, переходящие от нечего делать из уст в уста, нередко чернят нравственный облик человека, наносят раны, выражают злорадство при виде чужой неудачи и из пустых становятся жестокими. К праздным словам принадлежат и те разговоры, вторгающиеся в сокровенную область семейной жизни, которые под видом пустой шутки или неуместного намека могут пошатнуть основы семейного счастья. Нужно быть достаточно осторожным в употреблении слов. Пусть слова наши будут правдивы, просты, чистосердечны, пусть будут они доброжелательны и любвеобильны. «Слово ваше да будет всегда с благодатью», — говорит апостол Павел, послание к Колоссянам, 4 глава, 6 стих. «Мысль о суде Божием должна быть уздой нашему языку. Мы говорили бы с большей мудростью, если бы помнили постоянно, что слова наши слышны на небе, и что в них мы найдем себе оправдание или обличение в последний день. Как священно было бы для нас каждое слово». Как чисто, как правдиво, если бы мы помнили, что одно из имен самого Иисуса Христа было «Слово». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. 31 января. «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение, по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». Послание к Филиппийцам. 1 глава, 19 стих. Когда апостол Павел писал эти слова, он находился в весьма тяжелом положении, был в тюрьме и, быть может, накануне мученической смерти. Многие братья изменили ему, думая увеличить тяжесть уз его. Послание к Филиппийцам, 1 глава, 16 стих. А забота о всех насажденных им церквах постоянно угнетала его. Однако все это представляется Павлу в ясном свете, и он видит во всем благое значение. «Я знаю, — говорит он, — что это послужит мне во спасение». Все, что случилось с ним в Риме, представлялось филиппийским друзьям его большим бедствием, но у Павла другая точка зрения. Он во всем видит спасение, успех благовествования, победу над злом и ожидает самых лучших последствий от всех постигших его напастей. Только при неспосланной свыше благодати Божией возможен такой благоприятный исход переносимых испытаний, достижимый молитвой и содействием Духа. Сами по себе никакие обстоятельства не послужат нам во благо. Только перенесенные с молитвой и смирением они могут достигнуть цели. Действие молитвы поразительно. Как часто она превращает зло в добро. Под ее влиянием из тьмы появляется свет, горе обращается в радость, среди бури возникает тишина и утихает всякая боль. Ответом на молитву прежде всего бывает содействие Духа, и только при Его божественном содействии все то, что бы с нами ни случилось, послужит нам во спасение.